Я смог подсчитать, какое количество они уже израсходовали, и таким образом определить их возраст. Имея в виду, что следы меда я тоже нашел. Сфинксы до него очень охочи.